Тогда я его спросил, как человек может родиться еще один раз? Или он возвращается в лоно матери, чтобы увидеть свет вторично? Иисус дал мне ключ к разгадке, пояснив, что никто не сможет войти в мое царство, если не будет рожден от воды и духа. Его слова о воде мне полностью понятны, поскольку немало людей уходят в пустыню и там, живя в небольшой общине и молясь, дожидаются своего часа, чтобы пройти крещение в водах одного из озер. Иоанн тоже пришел из пустыни и крестил людей в воде до тех пор, пока его не казнил Ирод Антипас. Я прервал его. Те, кто проходит посвящение в тайны Изиды во время церемонии, должны посвящаемых при этом поддерживают крепкие руки, чтобы они не утонули. Это всего лишь символическая церемония и ничего больше. Да, конечно, в погружении в воду нет ничего нового. Однако я спросил его, что значит возродиться духом? И вот слово в слово ответ Иисуса. То, что родилось от тела, есть тело. То, что рождено от духа, есть дух. Ветер дует повсюду. Тебе слышен его голос, но ты не знаешь, откуда он пришел и куда следует. Так происходит и с тем, кто рожден духом. Никодим достаточно долго хранил молчание, пока я размышлял над этими словами. Небо Иудеи было покрыто звездами, а до нас долетал сильный запах сырой глины и тепло от печи для обжига. То, что я только что услышал, странным образом затронуло меня до самой глубины души, хотя я прекрасно знал, что это выходит за рамки моего понимания. «Это все, что тебе известно о его царстве?» — наконец поинтересовался я. Никодим на минуту задумался. «От его учеников мне известно, что до того, как начать свои проповеди, он уединился в пустыне», — продолжал он. Там он провел в посте и бдении 40 дней и подвергся видениям и явлениям, которые используют силы земли для того, чтобы ввести в искушение постящегося. Однажды дьявол вознес его на самую высокую гору, откуда были видны земные царства во всем их великолепии, и пообещал ему обладание всем этим, если он пойдет к его ногам и станет поклоняться ему, отказавшись от того, ради чего он сюда пришел. Однако Иисус устоял перед этим искушением, и тогда приблизились ангелы и стали служить ему. Затем он вернулся в мир людей, читал проповеди, совершал чудеса и, наконец, набрал себе учеников. Вот все, что мне известно о его царстве. Он не принадлежит к миру людей, и поэтому было преступлением приговорить его к смерти. Упоминание об ангелах и видениях несколько смутило меня. Ведь после продолжительного голодания и бдения любой человек, хоть немного способный к чувственному восприятию, может иметь различные видения, которые, впрочем, исчезают сразу же после того, как он начинает принимать пищу, питье и возвращается к нормальной жизни. «А в чем заключается его царство?» — неожиданно спросил я Никодим. Воздав руки к небу, он в отчаянии воскликнул. Откуда это знать мне, человеку, слышавшему лишь шепот ветра? Увидев его, я уверовал в его царствие на земле. Он рассказал, что Бог послал его на землю вовсе не для того, чтобы вершить суд над миром, а для того, чтобы мир был спасен через него. Но, однако, этого не случилось. Его распяли на кресте, и он умер постыдной смертью, а без него нет царствие. Несмотря на то, что сердце нашептывало мне совершенно иные слова, разум заставил меня произнести ироничным тоном. «Немного же ты слышал, израильский раввин, лишь шепот ветра, и при этом даже не веришь до конца в то, что он воскрес?» «Нет, никакой я не раввин», — униженно пробормотал он. «Я самый ничтожный сынов Израиля, а моя душа исполнена боли. Но кое-что я могу тебе дать. После того, как сеятель бросил в почву зерно, он больше не заботится о нем. Зерно прорастает, а ветер и дожди помогают выбиться из земли нежному побегу, который продолжает тянуться вверх даже тогда, когда сеятель отдыхает, ожидая периода жатвы.